понял», — смущенно ответил я, сняв заклятие немоты. «Да, немного увлекся, адское пламя. Это точно не то, что нужно применять в помещении, если хочешь оставить его целым». «В целом, неплохо», — продолжил старик, — «неплохо было бы пройтись розгами по твоей шее, как в старые времена. Создание заклинаний — отвратительно медленное. Движения размашистые, нечеткие. Ты как картину рисуешь, а не сражаешься, кисейная барышня. О коэффициенте полезного действия при реализации я вообще говорить не хочу. Если бы не постоянная подпитка из алтаря, ты бы Аваду запустить был не в состоянии. Я только одного не пойму, как при всем при этом ты еще жив остался. Да тебя против подмастерья выстави, мокрого места не останется. Раньше как-то справлялся», — возмутился я, задетый за живое. «Все-таки после побега я уже успел повоевать, причем противники были не из легких. Раньше тебе фантастически, безумно, просто волшебно везло на полных бездарей», — заключил Паллукс, поджав губы, превратив их в тонкую линию. «Послушай, что я тебе скажу, внучок. Не знаю, что там ты себе вбил в голову, но выезжал ты только на дурости и везении. А еще алтарь тебя постоянно подпитывает, как последнего члена рода, дурья башка. Без него с такими затратами на обычные заклинания ты бы выдохся уже после первого непростительного. Такое ощущение, что Макглу палочку в руки дали. Никакого понимания, что и как ты творишь, в твоей пустой голове, видимо, нет». Закончив свой спич, Паллукс уставился на остатки манекена и явно задумался. А у меня в животе вдруг образовался липкий холодный ком. Слишком близко к правде вдруг оказался этот высокомерный старик, слишком ярко это прозвучало, хоть и было простой аналогией. А еще я вдруг как-то ясно понял, что с самого момента побега мне действительно очень сильно везло. Все те непродуманные действия, которые я уже успел совершить в тысячи случаев, вполне могли привести к закономерному итогу, и смерть еще не самый худший исход. Хаем, старик как-то внезапно оказался прямо рядом со мной, дернув меня за руку, в которой я так до сих пор и сжимал палочку. «Дай-ка сюда». С этими словами он вынул у меня из рук волшебный инструмент. «Где-то я уже ее видел. Это ведь не твоя палочка, верно?» — строгим тоном спросил старший Блэк, осмотрев мою спутницу и чуть ли не обнюхав древесину. «Ну да», — замялся я, поняв, к чему он клонит, — «это палочка Ликаруса, я позаимствовал ее, пока еще не подобрал, болван». По моему многострадальному затылку неожиданно прилетела сильная затрещина, из глаз посыпались искры. «За что?» — взвыл я, немонимающе глядя на предка. «За то». Паллукс чуть ли не трясся от распираемого гнева. «Во-первых, это чужой магический концентратор. Если в твоей голове находился хотя бы зачаток интеллекта, то ты бы понял, что колдовать чужим инструментом ни в коем случае нельзя. Особенно если это артефакт темного мага. Особенно, если он находился с ним всю его жизнь. Пропитывался магией чародея, подстраивался под его ауру. Мало того, что ты сам не следишь за своей магией, так еще и неподходящий концентратор расходует лишнюю энергию, выступая как гармонический осциллятор в процессе. КХМ, это ты пока не поймешь. В общем, верни, где взял, бестолочь. Это же старая вещь, можно сказать, семейная реликвия», — уже вполне спокойно закончил он, возвращая концентратор. «Хорошо», — покладисто согласился я, убирая палочку в кобуру. «Видимо, все же придется в первую очередь заняться этим вопросом. Сейчас я вполне могу спокойно заказать магический инструмент в любом месте, не боясь посадить себе на хвост весь Аврарат. Так что проблем с этим быть не должно. На сегодня пока все», — произнес Паллукс, когда мы наконец поднялись из подвала на первый этаж. «Примерный уровень твоей подготовки я понял. Общее впечатление удовлетворительно. Я бы даже сказал плохо, но не совсем безнадежно. Работы, конечно, предстоит много, но при должном усердии с твоей стороны еще сделаем из тебя нормального мага. Список книг из фамильной библиотеки, которые ты должен прочитать в первую очередь, я пришлю совой. К следующей встрече у тебя уже должен быть концентратор. Твой концентратор, а не очередного мертвого мага, понял? Я напишу Григоровичу, чтобы он взял от тебя заказ, он сейчас только распродает старые палочки, но, думаю, от пары должков этот старый пройдоха с радостью избавится». «Хорошо, спасибо». Даже несколько удивился я. Сегодня, видимо, и правда аттракцион невиданной щедрости, рождественское настроение на него, что ли, влияет. И еще вот что, старик сильно сжал мою протянутую для прощания руку, Хоть ты мне и всего не рассказал, но уж за старого дурака не держи. Я знаю, что ты затеял опасную игру с Дамблдором, мальчонку вот подобрал, за которым Волдеморт охотился. Все это однажды может плохо кончиться, и рот Блэк на тебе попросту оборвется. Помнишь, что ты спрашивал? Я согласен тебя обучать и помогать в меру моих возможностей, но моим условием будет продолжение рода. Любой ценой. Если в течение года ты не сможешь это сделать, то помощи от меня не жди. Понял? Предельно ясно, процедил я сквозь сжатые зубы. Да они все издеваются. Краучу ребенок нужен, этому тоже, кто на очереди? Дамблдор. Старый педобир при удачном стечении обстоятельств может. Тьфу-тьфу. Дети, конечно, цветы жизни, но мне уже одного цветка достаточно. Тогда больше не задерживаю, вновь ухмыльнулся Паллукс, отпуская ладонь. Перед тем, как портал окончательно закрутил меня в складках пространства, я расслышал ехидное: «Счастливого Рождества!» Примечание к части. Всем привет, дорогие читатели. Один хороший человек слег с подозрением на аппендицит, не до написательства было, так что извиняюсь за невольную задержку. Следующие главы будут выходить как обычно, по выходным или как наберется 1333 ждуна. Единственный работающий редактор. Бичина. Глава 21. Примечание к части. Глава дополнена. Привет всем, вот и новая часть. Люблю комментарии, очень нравится их читать, но заметил, что стало несколько дискомфортно на них не отвечать, типа автор зазнался, ему пофиг, ну и т.д. Ну и в основном хочется, конечно, ответить на критику, что тоже не есть гуд, так как вот человек хороший коммент написал, он, может быть, хочет, чтобы автор ему ответил. Так что давайте так, если коммент содержит в себе слова «Волубилис Патион», в любой вариации, автор постарается ответить на этот коммент. Бичина. Тут даже подписи не надо, ахах. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков, кричат загонщики и лают псы до рвоты. Кровь на снегу и пятна красные флажков. В. Высоцкий. В Британии Рождество отмечают 25 декабря. Эта дата, вероятно, еще в древности была выбрана по случаю зимнего фестиваля в Риме, который назвался Сатурналия. Но подготовка к празднику начинается задолго до его наступления. Сначала идет Адвент, предрождественский пост, начинающийся в четвертое воскресенье до Рождества. Хави Ахапы Халидей Сиасон, говорят англичане друг другу в этот период, что означает счастливого праздничного сезона. Адвент – это особый праздник, предусматривающий, в первую очередь, соблюдение церковных традиций, но некоторые ритуалы соблюдаются и в домах. Магический мир, несмотря на свою закрытость, также отмечает этот светлый праздник. Единственное отличие мира магии от обычного в том, что маглы ставят под сомнение сам факт существования богов, драконов и прочих существ. Как магия, которая является обыденным атрибутом для любого волшебника, так и магических существ, которых вполне можно найти на страницах бестиариев, в резервациях или заповедниках. Боги также не выбиваются из вполне ясной картины мира, которую принятый в 17 веке статут довольно сильно урезал для простецов. Только вот знать не то же самое, что верить, и верить в свою очередь не означает знать. Как справедливо отметил французский писатель, философ эпохи Возрождения Мишель де Монтень, люди ни во что не верят столь твердо, как в то, о чем они меньше всего знают. И с этим трудно не согласиться. Маги, с корнем выжигая любые достоверные упоминания о магии, магических существах, сами того не ведая, отрезали изрядный кусок истории планеты, превратив его в собранные по крупицам из уцелевших источников мифы и сказания, где боги и безумные титаны, сжигающие землю в сокрушительных войнах, всего лишь легенды. Пришельцы из других планет и миров, конспирологические теории, прорывы ткани реальности, искажающие сущности души людей, козни дьявола и злых ведьм. Настоящая история превратилась в легенды и сказки, но только не для магов, некоторые из представителей которых до сих помнят события тысячелетней давности, когда сын одного из бессмертных пожертвовал своей жизнью для того, чтобы не допустить уничтожения Земли, и не допустил, оставив такой след в истории человечества, стереть который посчитали кощунством. Так вот, Рождество, вопреки распространенному мнению малограмотной части волшебного сообщества, праздновали и в древних магических семьях, удобно совмещая дарение подарков, наряжение праздничной елки с древнейшей традицией Йоля, связанной с дикой охотой, скандинавским богом Одином и древнеанглийским праздником Мадранит. Впрочем, Почитание и искренняя вера в данные божества в традицию празднования не входит от слова совсем. Боги редко когда вмешиваются в жизнь обычных людей, да и дикая охота не спускалась на землю уже очень давно, чтобы превратиться из реальной угрозы в ту, на которую можно не обращать внимания. У праздника же было вполне себе практическое применение. Любой маг, немного разбирающийся в ритуалистике, скажет вам с абсолютной уверенностью, что день зимнего солнцестояния – один из лучших дней для проведения практически любых задуманных ритуалов. Просто потому, что в отличие от других дней в году, сложных расчетов проводить не требуется. Готовые шаблоны есть практически в любом хорошем учебном пособии или монографии. Для решения своих проблем я воспользовался последним. Генрих Корнелиус Агриппа из Ниттисгейма был достаточно известным немецким волшебником. Его, вроде бы, даже изобразили на вкладыше к волшебным лягушкам. Жил он в 15-16 веках, в Германии, в городе Кёльн. Так как в те времена статут еще не приняли, вполне себе легально писал труды по алхимии, ритуалистике, астрономии. Был вполне уважаемым человеком по обе стороны миров. Также Агриппа являлся практикующим целителем, несмотря на темную направленность своего дара, кстати, что не мешало ему толпами выкашивать псов святой инквизиции, которые приходили по его душу. Это потом, после принятия статута, тот предпочел просто инсценировать свою смерть и полностью переместиться в мир магический, оборвав все связи с маглами. Так вот, за время своей жизни, если тот, конечно, во второй раз не инсценировал собственное убийство, Агриппа написал нескольких прославивших его работы детях волшебников, магической совместимости, векторах силы и прочих интересных вещах. Меня же конкретно интересовал вопрос именно совместимости. Толстая книжка из семейной библиотеки, для разнообразия обтянутая обычной телячьей кожей, которая в данный момент была прочитана и отложена в сторону на нужной странице, дала мне представление о том, что делать с многострадальным Барти. С одной стороны, все оказалось проще, чем я думал, и в то же время, намного сложнее. Проведенный в ночь июля по всем правилам комплекс ритуалов, позволяющий понять примерную совместимость мага с другим, неожиданно дал несколько результатов и позволил обозначить примерное расположение, где стоит искать магичку ему в пару. Сами по себе эти ритуалы не являлись чем-то сложным, капелька крови двух разумных позволяла понять, смогут ли супруги зачать достаточно сильное и жизнеспособное потомство. Подобные процедуры, например, проводятся и в немагическом мире. Так, если у ребенка начинает формироваться отцовская или третья группа крови, которая несовместима с материнской, то может произойти иммунологический конфликт. В волшебном мире все еще сложнее, помимо резус-фактора крови на развитие ребенка влияют насыщенность и окрас магии, разного рода проклятия и магические болезни. При совпадении ряда случайностей ребенок может умереть в процессе родов просто потому, что магия младенца несовместима с магией матери, или от того, что вдруг активизировалось какое-то спящее проклятие, вступив в резонанс с магическим ядром ребенка. Такие эксцессы практически полностью нивелировались именно ритуалами совместимости, которые я провел с кровью Барти-младшего. Трудность же заключалась в том, что помимо общих сведений о предполагаемой партнерше Крауча никакой информации получить не удалось ввиду отсутствия этой самой партнерши. Мне нужно было отыскать женщину без каких-либо исходных данных вообще, та еще работенка. Впрочем, ее можно было облегчить довольно сложным и трудоемким поисковым ритуалом, а Йоль как время его проведения подходило идеально, ведь граница между мирами немного истончается и на планете становится чуть больше магии, чем обычно. Так что я, как девица, гадающая на суженого, ну, или цыганская бабка-гадалка, сейчас сидел над изрисованной рунами картой, помечая места, на которые указывал специальный артефакт-кулон. Времени и сил ушло достаточно много, до рассвета было не так уж много и следовало спешить. Аппарация по заданным координатам, та еще морока. Перед самим выходом из воронки перемещения нужно было чарами проверить местность, где хочешь оказаться и только затем материализовываться полностью. Притом сделать все надо очень быстро, чтобы не дай Мерлин не влипнуть в столб или стену, которая стоит на этом месте. Убить это мага не убьет, но прирастить расщепленную конечность безболезненно можно лишь в течение 10 секунд. После уже, пожалуйста, пей костерастый еще парочку мерзких на вкус зелий, чтобы восстановить утраченное, причем не факт, что все пройдет как надо. Ну, а если случайно наскочить на что-то насыщенное магией, то можно и навсегда потерять, допустим, ногу, как это случилось с Барти. Так что перемещаться наиболее безопасно рекомендуют именно в те места, где ты уже был. И точку операции можно поменять без лишних заклинаний, и риск влипнуть куда-нибудь не туда выходит гораздо меньше. Однако в моем случае приходилось довольствоваться только примерными координатами на обрывке пергамента. На наиболее полной карте Британии, которая включала в себя как немагическую территорию, так и обширные скрытые места, было всего 7 точек, и ни в одной я ни разу не был. Аппарируя немного поодаль от точки изначального выхода, приходилось проверять, куда же я собственно попал, прежде чем переместиться. Да и то, переместившись в первую область карты, на пустынную дорогу, я едва не был сбит автомобилем, что отнюдь не придало мне хорошего настроения. Мало того, что после тренировки с дедом я был хорошенько так вымотан и хотел спать, так еще и прыгать в поиске суженой для Барти по морозам в ночь на праздник меня никак не вдохновляло. Впрочем, делать было нечего, подходящего момента после Нового года могло и не представиться. Так что, вывалившись из воронки аппараций, я перекатом в какую-то канаву ушел от старенького черного кэба, который для разнообразия даже не включил фар, после чего, очистив себя магией, пошел по направлению, на которое указывал кулон. Первая точка, подсказанная ритуалом, находилась в английском графстве Кент, на дороге, которая ведет в деревню Малтмансхилл. Так как карта была не слишком уж подробной, кулон закрывал и эту деревеньку, и находящуюся рядом деревню под названием Плакли. До последнего я надеялся, что мне все же в Малтмансхилл, так как вторая местность гораздо более известна под другим названием, деревня 12 призраков или же заповедник привидений. Но надежда умирает последней, и проклятый кулон четко указал мне на деревню призраков. Впрочем, в этой деревне возможно есть какая-нибудь чародейская община, которая и пугает простой народ. Ну, или очередная вариация антимагловских чар. В любом случае, кулон указывал именно туда, так что я увеличил старенький чистыми ты под чарами сокрытия полетел к загадочному месту. Сама деревня была малопримечательна на фоне других старинных английских деревень. Пара улиц, паб «Черная лошадь», где сдавались пара комнатушек, мясной магазин, начальная школа и церковь, вот и все достопримечательности. С другой стороны, в отличие от России, где старые деревни представляли собой не особо приятное зрелище в виде полуразвалившихся деревянных хибар или обшитых сайдингом новостроек, деревня Плакли была больше похожа на хорошо обустроенный городок, со старыми, покрытыми толстым слоем снега каменными и кирпичными зданиями, ухоженными двориками, живописным видом на холм и небольшой лесок, ну и центральной площадью с огромным деревом посередине. На самом деле, любовь к историям о привидениях объединяет всю Британию, и в какой бы город вы ни приехали, один из самых правильных способов его осмотреть, это пойти на так называемую Ghost Walk, экскурсию по местам, облюбованным местными привидениями. Эти прогулки проводят практически везде, и в больших городах вроде Лондона, Эдинбурга, Бристоля и Йорка, и в селениях поменьше, будь то деревня или просто маленький городок. Проще всего узнать, где и во сколько начинается следующая экскурсия в местном туристическом бюро. В рамках прогулки с привидениями вас проведут по самым красивым историческим улицам, укажут на интересные здания, а заодно развлекут историями о том, кто и когда в последний раз видел женщину в белом, костлявую старуху, прозрачного монаха, скорбящего моряка, безутешного жениха и прочих нежелающих упокоиться с миром граждан. Всего этого вы никогда не узнаете, если просто решите прогуляться по городу сами, особенно, если речь идет о маленьком местечке, на первый взгляд ничем от других не отличающимся, с одними только жилыми домами, пусть даже старинными и красивыми. Так что ничего особенного в Плакли я и не заметил, на улицах было пустынно, с высоты полета было видно только прогуливающуюся возле дома какую-то явно романтически настроенную парочку, да возле леса бродил какой-то пьянчуга. В остальном же деревенька пустовала, даже свет в окнах нигде не горел. Учитывая время, это и понятно, хотя в каком-нибудь большом городе, наверное, улицы не были такими безлюдными, особенно перед Рождеством. Так как кулон перестал показывать направление, указывая только вниз, мне пришлось спуститься вниз, слезть с метлы и осмотреться. Я находился на той самой центральной площади, немного приукрашенной к грядущему празднику, даже то самое дерево не пожалели и, видимо, заменили им ту самую новогоднюю елку, которую обычно ставили в России на главной площади города. На какой-то момент, задумавшись о различиях между народными традициями справлять Новый год, я не сразу заметил, что артефакт снова ожил, потянувшись куда-то в сторону домов. Проследовав за ним, я оказался у небольшого кирпичного дома, возле которого кулон начал качаться еще сильнее и слегка подпрыгивать на цепочке. «Все ясно, значит, стоит искать здесь». Входить в дом я не торопился, пара заклятий дала представление о том, что внутри находится три человека. Мужчина, женщина и ребенок. Снова сев на метлу, я поднялся на уровень второго этажа и осторожно заглянул в окно. Это была явно спальня. Через запотевшее стекло мне представилась умиротворяющая картина. На широкой двуспальной кровати, обнявшись, спали двое молодых супругов, а в маленькой кроватке мирно сопел окологодовалый младенец. Конкретнее увидеть было нельзя. Взглянув на девушку магическим зрением, я понял, что она из так называемых непробудившихся магов, которые по каким-то причинам не стали развивать свои магические способности, и их ядро заснуло. Такие люди не были скрибами, могли наблюдать магические явления и при должном усердии были способны выполнять заклинания, но их потенциал, не развиваемый с детства, был крайне низок. Так что многие из них, по каким-то причинам не попавшие в Хогвартс или иные магические школы, просто жили обычной жизнью среди маглов, часто даже не подозревая о наличии магии. Разве что болели меньше, были немного удачливее, да старели дольше, чем все остальные. Ребенок, кстати, тоже был магом. Его ядро уже сейчас было в полтора раза больше, чем у матери, так что к 11 тот точно получит приглашение в Хогвартс. В общем, здесь мне было делать нечего, разлучать ради какого-то психа счастливую семью я не собирался, так что, решив побыть Сантой, я накинул пару защитных заклинаний на дом, которые в основном защищали от мелких проклятий, особенно сильно влияющих на растущих магов. Отошел подальше и было собрался аппарировать из тихой деревеньки, как мое внимание привлекло нечто странное. То дерево, которое стояло в центре города, вдруг подернулось слабо светящимся маревом. Заинтересовавшись, я прошел мимо нескольких зданий и увидел странную картину. Какие-то люди в явно дрянной одежде века так 17-го дрались за обладание большого сундука с золотом, призрачного золота. Через секунду до меня дошло, что и сами люди были призраками. Драка набирала обороты, в дело пускались ножи, кулаки, даже зубы. Давно мертвые разбойники вновь и вновь сходились в схватке за проклятый металл. После того, как последнего оставшегося в условно живых пригвоздили копьем к дереву, картинка схлопнулась и исчезла. Какого? Я ошарашенно заморгал, пытаясь понять, что это вообще сейчас было. Погадать, касатик, вдруг раздался скрипучий голос. Откуда-то из тени ко мне ковыляла уродливая старуха, в одной руке у нее была загнутая палка, в другой та держала курительную трубку, из которой на землю лилась какая-то черная жидкость. Когда я задержал внимание на ее лице, та ухмыльнулась гнилыми зубами. Погода нынче на диво великолепная, погода нынче на диво великолепная, погода нынче. С другой стороны приближалась та самая, замеченная мной парочка, вот только сверху не было видно, что белое платье женщины – это окровавленный погребальный саван, а ее спутник был похож на давно сгнившего монаха. Кто-то жаловался на безлюдность. Получите и распишитесь. Видимо, все же городские легенды в этом случае не врали, призраков в деревеньке навалом. Вот еще парочка ковыляет, да и чуть не сбившая меня машина, вообще непонятно что тут делающая, как-то подозрительно просвечивает. Интересно, эта ёль на них так действует или тут постоянно такие представления? Погадать? Касатик, опять завела свою шарманку бабка. Да я сегодня и так уже нагадался по самое, протянул я, вспоминая когда-то изученные заклинания экзорцизма. Если картинка у дерева была скорее всего безобидной хронопроекцией, то вот эти недопризраки могут и реальный вред нанести, если силу наберут. И погодка, да, великолепная. А еще великолепней будет, когда вы все развеетесь навовсе. Дисцидат Икспиравит. Одно из довольно простеньких заклинаний некромантии создало серую волну, которая превратила всю дружную немертвую компанию в прах, тут же развеявшийся по ветру. Мда, может быть, Локхарту идею продать, материалы теперь у него в ближайшем будущем не предвидится, а мне все равно светиться не с руки. Или перебьется. За такими раздумьями я открыл карту и выбрал новую точку. Этой точкой оказался Гластонбери, один из древнейших городов Англии, расположенный в холмистой местности на территории графства Сомерсет. Надеюсь, призраков там нет. Призраков на холме Святого Михаила, к счастью, не оказалось, там было всего лишь отпугивающее Макглав заклинание, а возле Гластонберийского аббатства стояло неучтенное и неотмеченное на карте волшебное поместье, опутанное заклинаниями не хуже особняка Блэков. Так как кулон явно указывал туда, а желание пробираться через магические ловушки и рисковать собой ради кота в мешке у меня не наблюдалось, я просто отметил себе разобраться, кто здесь проживает, и двинулся дальше. Собственно, успехи на этом и закончились, остальными точками были еще пара защищенных особняков и одна замужняя маглорожденная ведьма лет 40, которая обитала в магической части Лондона. Оставалось всего две точки, и я уже мысленно смирился с тем, что придется либо проводить еще один ритуал попозже, но уже на территории других стран, либо пробовать суррогатное материнство с женщинами, не обладающими магическими силами. А там уже что получится, ребенок, рожденный в союзе Магдла и мага, все равно что лотерея. Возможно родиться здоровым и магически одаренным, возможно здоровым и неодаренным, а возможно появится кто-то похуже гомункула Ридгла или вообще умрет в процессе из-за наследственных заболеваний, которые не вымываются магией матери, или просто ничего не случится. Все-таки волшебники, несмотря на общее сходство, в биологическом плане немного отличаются от обычных людей, и чем больше магии у волшебника, тем больше он отличается. Причем на это влияет как окрас самой магии, так и еще куча всего. Вот Вольдеморта даже в фильме обычным человеком назвать не повернется язык. Конечно, не все изменения так откровенно влияют на тело, да и не всякая магия. В общем, та еще русская рулетка, а ритуалы совместимости в данном случае вообще не помогают. От всей этой волшебной евгеники, на самом деле, плеваться хочется, но разбираться, к моему сожалению, все равно нужно, хотя бы для продолжения собственного рода. В общем, когда я уже был готов плюнуть на все и пойти спать, мне вдруг улыбнулась удача. Хотя сказать об этом я был готов далеко не сразу. Аппарация перенесла меня на запад Англии, в один из старейших лесов графства Глостершир. Лес назывался Пазлвуд. Представлял он собой заброшенные много столетий назад места для разработки и добычи железной руды, которые добывались открытым способом, из тех самых пор густо поросшие лесом и мхами, а на территории разработки карьеров возникли уникальные складки местности под названием Скаулс, которые не встречаются больше нигде в мире. По крайней мере, такова история немагического мира. Волшебники же знали, что на самом деле лес Пазлвуд не ограничивается официальными 5 заповедными гектарами. Скрытая от маглов территория леса достигала размеров практически половины Великобритании. Природная пространственная лакуна надежно скрывала от любопытных глаз популяции диких грифонов, единорогов, незащищенного путника за деревом вполне мог поджидать скрытие не лепетинок, а в здешних озерах, попытавшись выловить безобидного плескаря, вполне можно было к удивлению для себя самим стать уловом кыльпи. Также тут находились несколько поселений оборотней. Оборотни в магическом мире были той еще проблемой, не в последнюю очередь из-за путанной и неэффективной политики Министерства магии. Например, в 1637 году был разработан кодекс поведения оборотней, который те должны были подписать, обещая ни на кого не нападать и запираться каждое полнолуние. Неудивительно, что никто не подписал кодекс, ведь никто не хотел идти в министерство и признаваться в том, что он оборотень. Позднее с этой же проблемой столкнулись при создании реестра оборотней. Уже в течение многих лет этот реестр остается неполным и недостоверным, так как многие из свежеукушенных пытаются скрыть свое состояние во избежание даже не позора и изгнания. Просто все внесенные в реестр маги, которые были заражены, тут же юридически становились на одну ступеньку с кентаврами, тритонами и иными магическими тварями, которые признаны условно разумными, со всеми ограничениями, связанными с этим статусом. Например, оборотням нельзя появляться в местах массового скопления людей. Даже жить возле любого крупного поселения магов по закону запрещено. Ну а если в пределах нескольких километров все же есть дома волшебников, оборотню было предписано оповестить всех своих соседей о наличии у них такого пушистого соседства. Также интересно то, что убийство оборотня в пределах самообороны даже не является нарушением. Это ведь уже не обычный маг, а существо повышенного класса опасности. Да и по закону в любой момент в дом оборотня могут заявиться проверяющие на предмет проверки наличия места для изоляции. Учитывая, что кровь, слюна и прочие внутренности оборотня – в силу их редкости и опасности добычи являются достаточно дорогими субстанциями. Комплекс этих и многих других ограничений позволял практически легально сделать с несчастным все что угодно. Вот и не торопились умные маги регистрироваться в официальном реестре. Слишком быстро он сокращался. Ввиду того, что официально в Англии оборотней практически не было, а неофициально, некоторые семьи делили рынок сбыта магических компонентов, оборотнями много лет поочередно занимались отделы тварей и существ отдела регулирования магических популяций и контроля над ними. Какое-то время реестром и отловом занимался отдел тварей, а вопросами помощи и поддержки – отдел существ. Наверное, не стоит говорить о том, что ни один оборотень за такой помощью не обратился, так что программу помощи вскоре свернули. С другой стороны, сами по себе оборотни были далеко не безобидны. Помимо обращенных магов, которые бежали от своей темной стороны, подавляя внутреннего зверя, в Англии существовали несколько общин оборотней, расположенных чаще всего в бесконечных волшебных лесах. Так как эта территория из-за своей опасности была практически не заселена волшебниками, оборотни могли спокойно жить, не боясь после обращения проснуться с оторванной конечностью во рту. Однако путь уединения выбирали не все маги, ставшие оборотнями. Некоторые волшебники, обуздавшие внутреннего зверя, вступали в гильдию наемников. Туда их брали очень даже охотно, так как оборотень, даже не в полнолуние, гораздо быстрее и сильнее среднестатистического мага, плюс к этому природная защита от некоторых ядов, ментальных воздействий и даже некоторых видов заклинаний. Это учитывая, что сами маги далеко не хилый народец. Занимались они охраной грузов, нанимались в разные локальные конфликты, даже телохранителями подрабатывали. Правда, из-за того, что несколько дней в месяц маг выбывал из-за превращения, то в телохранители оборотней брали не слишком охотно. В общем, при большом желании в магическом мире можно было устроиться и оборотнем, однако это касалось именно тех, у кого была палочка и кто умел пользоваться заклинаниями. Зарегистрированные оборотни легальным способом получить магический концентратор уже не могли, что уж и говорить о полноценном обучении в магической школе. Это только отец Ремуса, Лейл Люпин, который за время работы в отделе регулирования магических популяций умудрился заработать как немалый авторитет, так и большое количество должников, смог не только уберечь сына от регистрации, но и устроить его в Хогвартс, обеспечив тому возможность стать нормальным магом. Остальным так не везло, вот и жили они в своеобразных резервациях, являясь основным легальным поставщиком разного рода магических ингредиентов, начиная от всяких травок, которые произрастали в волшебных лесах, заканчивая шерстью и кровью самих оборотней. Нелегальный же рынок мог с радостью предоставить желающим сердце магической твари, мозговую жидкость или иные ингредиенты, входящие во множество запрещенных зелий. Я думаю, не нужно объяснять, каким способом добывались эти ингредиенты. Судя по доносящимся до меня звукам, скорее всего, я все увижу собственными глазами. Ха-ха, везет как утопленнику. Глава 22. Примечание к части. Всем привет, дорогие читатели. Работа у меня плавно перетекла на выходные, так что прода опять немного задержалась. В свое оправдание хочу отметить, что в воскресенье я немного дополнил предыдущую главу. Это ведь считается за мини-проду, считается ведь. Всем приятного прочтения, если вам понравилось, не забывайте нажать на кнопочку «Нравится», ибо чем больше таких отметок, тем больше желания у меня продолжать. Как обычно, следующая прода, 1333 ждуна или выходные, будет мало ждунов, подумаю, стоит ли подождать, пока не наберется нужное количество, да надеюсь, что скорой встречи, Бичина. Вау, я теперь единственная бета, можно не помечать, загоняй, загоняй, дикая охота, сучки, это дикая охота, Лейл, справа, бегите, твари, бегите к папочке, нет, Авада Кедавра, стоило мне появиться в указанной точке, как я погрузился в какофонию взрывов, возгласов заклятий, отборной ругани и стонов. Боль, страх, смерть – все это наполнило пространство между кронами огромных деревьев, заставив меня мгновенно запеленаться всеми из известных мне щитов. Воздух на расстоянии нескольких сантиметров от меня задрожал от количества вливаемой в заклинание магии. На несколько секунд вспышки магии стихли, оставив после себя лишь осязаемую тишину. Гоминум Ревелия Максима, заклинание, словно большая волна радара, прошлась по окружающему пространству, возвратившись с неутешительной информацией. 10 средних по силе магов, еще тройка слабосилков и дюжина объектов, определяемых заклинанием как магические существа, видимо оборотни. Полная луна должна была появиться через сутки, но изменения, которые она несла, заклинание определяло уже сейчас. Накопившуюся сонливость сняло мгновенно, мозг лихорадочно начал продумывать пути отступления. Воевать с такой толпой я точно не собирался. А это что еще за кусок? Сквозь защиту донесся хриплый мужской голос, который до этого выкрикнул третье непростительное. Ричард, какого заказчик приперся так рано? Это не заказчик, здесь никого не должно было быть, вали его. Бомбарда. В щиты тут же ударилось по меньшей мере 5 заклинаний, отсекая мне путь к отступлению. Аппарировать из-за навешанных щитов я бы не сумел, слишком я перестраховался и навесил все то, что совсем недавно с усилием вспоминал, а снимать получившуюся конструкцию сейчас было бы самоубийством. Так что я сам себя загнал в тупик, придурок. Сбежать не могу, заклинания сквозь материальные барьеры не проходят в обе стороны, да даже увидеть, на кого я нарвался, и то не выходит. Остается только ХМ. Эту стену даже авады не берут. Что делать, босс? Обращаясь к фигуре в шипастой костяной маске, пискляво крикнул крыс. В его голосе явно сквозило паникой. Впрочем, из их команды тот всегда отличался изрядной трусостью, что, как ни странно, делало его только более мерзким и жестоким. Даже по меркам самого Ричарда, который отнюдь не отличался моральными качествами. Ричард Роттин всегда недолюбливал эту шестерку, которая подмазалась к собранной им команде только благодаря влиятельному отцу, одному из чиновников министерства. Тот, будучи одним из замов главы отдела регулирования магических популяций, регулярно сливал местонахождение убежищ оборотней, имея неплохой процент от продажи ценных реагентов, добычей которых и занималась его команда. Да, команда. Ричард начал сколачивать ее еще в школе. Для маглорожденного, окунувшегося в мир волшебства Хогвартса, все тогда представлялось сказкой. Для бывшего беспризорника, который вдруг обрел сытную еду и крышу над головой, предыдущая жизнь казалась адом, а школа – раем обетованным. Изначально неверующий, Ричард не уставал благодарить Бога за предоставленную возможность. Однако уже на первом курсе розовые очки вдребезги разбились о жестокую реальность, когда после Хогвартса пришлось вернуться в ад. Приютские дети никогда не были милосердными. Вернувшийся в новой одежке, упитанный после школьных обедов белокурый мальчик сразу же после возвращения стал объектом травли и издевательств. И исчез. После месяцев ожесточенных боев за право жить, в Хогвартс вернулся он, Ричард Роттин, точно знающий, чего хочет от жизни и на что готов пойти ради этого, питающий жгучую ненависть ко всем, кому жизнь улыбнулась больше, чем ему, особенно избалованным детям аристократов, обладающих всем, чего так страстно желал сам Ричард. Деньги, родители, власть и магическая сила. Еще в Хогвартсе стало заметно, что некоторые заклинания даются ему и другим маглорожденным гораздо труднее, чем этим маменькиным сынкам, которые даже палец о палец не ударили ради всего этого. Ричард никогда не забудет, как смеялись над ним, когда тот вызвал оскорбившего его аристократа на дуэль, в которой с треском проиграл и полночи давился вылезающими из пищевода слизняками. Однако, как оказалось, магическая сила не имеет решающего значения, если нападавших в несколько раз больше. После окончания школы, выкинутый на улицу, Ричард вместе с парой приятелей нашел себе неплохую подработку в Лютном. Там всегда требовались свободные руки, не отягощенные излишней моралью. Через несколько лет, заведя полезные связи среди теневой стороны мира магии, тот вместе с несколькими друзьями ушел из банды весельчака и основал собственную. А помощь от отца крыса позволила практически безо всяких усилий занять одну из самых прибыльных ниш – торговлю ингредиентами. Из-за редкости и запрещенности последних даже один рейд позволял безбедно существовать в течение нескольких лет. Впрочем, деньги нужны были всегда. Сегодняшнее дело должно было обеспечить магу недостающую сумму для покупки его мечты, давно облюбованный особняк, когда-то принадлежащего семье того самого аристократа. Дом был выставлен на торги в связи со скоропостижной смертью как паренька, так и его престарелого папаши. Ричард никогда не прощал унижений. Этому его научил приют в первую очередь. «Спокойно, прекратите», — произнес Ричард, вынырнув из накативших воспоминаний. Внезапно появившийся свидетель был угрозой для его планов, а значит, должен был исчезнуть. Судя по незнакомым ему заклинаниям, тот явно был еще одним аристократом, который решил поиграть в героя, но переоценил свои силы. Появившись из ниоткуда, незнакомец сразу же оградил себя какой-то дикой смесью трансфигурации и защитной магии, подпитываемой, видимо, от семейного артефакта, и сам себя загнал в ловушку. Темная сфера, которая окружала мага как кокон, не пропускала даже самые мощные чары, которые знал выпускник Хогвартса. Но это играло в обе стороны. Чтобы выбраться, неудачнику нужно было снять защиту. Значит, никуда не уйдет. На случай чего у банды Роттина был закуплен специальный антиоперационный артефакт. Выковырить его оттуда — это лишь вопрос времени. «Босс, тут это, пара тварей сбежала», — глухим голосом прогнусавил один из его подручных, Амбал. Этот слабый маг, почти сквиб, не отличался остротой мышления, зато физической силой мог потягаться со многими. Некоторые даже шептались, что его мамаша согрешила с троллем. Правда, прямо, смотря в его квадратное лицо, что характерно, сказать такое никто не решался. «Так, вы двое», — после того, как среди связанных и оглушенных пленников он действительно не досчитался еще двоих, Ричард ткнул поочередно на Лысого и Воробья, одних из самых сильных магов, которые составляли огневую мощь его банды. «Берите метлы и за беглецами. Осторожно, не попортите товар. Амбал, ты присматривай за остальными. Все. Ричард, давай я помогу в отлове, вдруг они не справятся», — торопливо облизнув губы, влез Крыс, — «да и транспортировать их будет сподручнее втроем». Ричард внутри презрительно поморщился. Даже не глядя на похотливые бегающие глазки тощего мага, можно было с уверенностью сказать, что предложением взаимопомощи здесь и не пахло. Скорее всего, тот был не прочь позабавиться с единственной, находившейся здесь красивой девицей. Вспомнив молоденькую оборотниху, тот в принципе понимал, почему. Даже несмотря на неприятные шрамы, та была вполне себе симпатичной. А еще умудрилась легнуть Крыса в причинное место, за что тот едва не попал в нее авадой. «Да, можешь идти помогать, Джерри», — немного подумав, произнес маг. Все-таки ссориться с отцом Джерри, как в миру звали Крыса, ему было сейчас не с руки. Да и идею позабавиться и нарядиться в костюмы дикой охоты хорошо придумал. Эти твари чуть ли не обосрались, когда его банда появилась на их стоянке. Хотя деваха хороша, он и сам был бы не прочь. Ладно, сейчас стоит позаботиться о маге. Двое беглецов, без волшебных палочек, не имели практически никаких шансов против настоящих магов. Сейчас стоило заняться пришельцем. Остальные, по моей команде, на счет три используем бомбарды по центру сферы. Это должно перегрузить защиту. Затем по готовности оглушающими. Посмотрим, кто тут у нас решил заявиться на огонек. Итак, раз-два. Имберт бежала, что есть сил. Волшебный лес, еще недавно казавшийся ей родным домом, укрывающим их с братом от всяких невзгод и обеспечивающий пропитанием и одеждой, сейчас превратился в злейшего врага. Ветви деревьев, возникающие на пути, раздирали обнаженное, в одной майке тело в кровь. Толстые корни деревьев, казалось, так и норовили подвернуться под ногу. Мох, пружинищий под ногами, казался сейчас замедляющей трясиной. Если бы она бежала одна, то это не показалось бы ей большим препятствием. Все же бытие оборотнем, которое показалось ей вначале проклятием, давало и свои плюсы. Если бы не увеличившаяся выносливость и сила, Имберт точно бы не смогла бежать с таким грузом на плечах. Но бросить брата она даже и не думала. Легкие горели от долгого бега, и девушка жадно глотала пересохшими губами холодный воздух, делая один за другим большие прыжки вперед. Тяжесть от бессознательного тела за ее спиной давила девушку к земле, а на глаза наворачивались злые слезы. Перед глазами проносились воспоминания. Воспоминания были о разном. О том, как она была счастлива, узнав, что едет в школу волшебства. Как была рада, когда у ее родителей появился сын, а у ней – братик. Жизнь в Хогвартсе, ее лучшей подруги и первая влюбленность. А также о том, как ее жизнь рухнула. Наткнувшийся во время полнолуния на жилище четы киноборотень в одночасье перевернул мир старшекурсницы Хогвартса. Маглорожденный отец семейства, работающий обычным секретарем в Министерстве магии, не смог дать отпор ворвавшемуся в дом вервольфу. Как не смогла и мать, простая магла, английская домохозяйка, подрабатывающая переводами на немецкий язык. Их разорвали на куски. Та же участь могла постигнуть и приехавшую на рождественские каникулы Имберт и ее маленького братишку. Однако зверь успел лишь немного задеть простую школьницу, которая, трясясь от страха и слез, наколдовала самое мощное заклинание, которое она только знала. Бомбарда не убила оборотня, только оторвала ему одну из конечностей и заставила отступить. Однако даже капли зараженной крови или слюны хватило, чтобы перечеркнуть всю ее дальнейшую судьбу. После прибытия авроров, которые, как оказалось, гнались за сбежавшим из добровольной изоляции оборотнем, ее и маленького Уильяма поместили в Мунго, где колдомедики диагностировали еще один случай заражения ликантропией, уже третий за ту злополучную ночь. Впрочем, пострадавшим не повезло, они оказались обычными магдлами. Яд, текущий в крови измененного волка, убил их за несколько дней. Имберт же выжила. Но было ли это счастьем? После поставленного диагноза, нескольких дней реабилитации, заседанием комиссии отдела регулирования магических популяций было решено отчислить юную волшебницу из Хогвартса, а ее палочку сломать. Тощий человек в черной мантии, с лицом, напоминающим крысу, и бегающими глазами, разъяснил ей постановление, внесение в официальный реестр и правила ее дальнейшего существования. Отныне она не могла появляться в местах массового скопления детей, учиться, пользоваться магической палочкой, да даже жить в собственном доме, так как он находился возле крупного поселения магов и не имел комнаты для изоляции в период полнолуния. При этом ей любезно предоставили список официальных резерваций для оборотней, сухим, не выражающим ничего тоном принесли искренние извинения, а также выделили скромное пособие, как пострадавшие от лап темной твари. Магический, как и обычный мир, отныне для Имберт был закрыт. Единственное, чего она смогла добиться за месяцы жалоб и обращений в министерство, так это опеки над несовершеннолетним братом. Благо на днях девушке исполнилось 17, дом родителей пришлось продать. Единственный оставшийся из друзей помог внушить сотрудникам, что Имберт уже совершеннолетняя. Все остальные подруги, друзья и знакомые отвернулись от нее, как от прокаженной, выражая сочувствие, но при этом стыдливо отводя глаза. Безумно хотелось расплакаться, однако последнюю слезинку девушка пролила еще на могиле родителей. Теперь же в ней горел злобный огонь решимости выжить любой ценой и обеспечить своему брату лучшую жизнь. По совету друга девушка перевела деньги за дом в галлеоны, часть взяла с собой, часть положила на счет магического банка на имя своего брата, и по его же совету из предоставленного списка не выбрала ничего, связавшись с одной из незарегистрированных общин оборотней, которые занимались сбором трав и иных магических ингредиентов в волшебном лесу. За место, конечно же, пришлось заплатить. Однако многие из бывших магов отнеслись с сочувствием к судьбе девушки, предоставив той место для жилья и обучив, как теперь уживаться со своим внутренним зверем. Вот уже несколько лет Имберт находилась здесь. Было трудно, однако невзгоды только закалили характер молодой волчицы. От прежней, неуверенной и робкой домашней девушки не осталось и следа. Казалось, что теперь, когда черная полоса уже закончилась, жизнь нанесла ей новый удар, от которого в глазах вновь появляются злые слезы. «Вот ты и попалась, тварина!» Откуда-то сверху донесся до нее мерзкий, смутно узнаваемый голос. Что-то толкнуло ее в спину, заставив оступиться. Шаг, и земля вдруг начала приближаться со скоростью метеора. Это было просто, две фигуры в черных балахонах, с надетыми на них костяными масками в виде черепов стояли над замершим на мху теле девушки. Рядом с ней без сознания лежал мальчик лет 8 с растрепавшимися от падения соломенными волосами. На затылке у него набухала кровавая ссадина, при падении тот зацепился за торчащий из-под земли корень дерева. Пакуем и обратно, босс не любит ждать. Человек в маске в виде черепа достал палочку, наводя ее на фигуры на земле. «Стой, стой, стой, стой, ой!» Придержал говорившего за локоть еще один маг. На нем была маска в виде шлема, забрало которого было сейчас откинуто. Оттуда на тело девушки сальными глазами смотрел худощавый парень лет 19. Лицо его было покрыто веснушками, тонкий нос резко контрастировал с мясистыми губами цвета сырого мяса, а маленькие черные глаза постоянно бегали из стороны в сторону, задерживаясь на открытых частях тела пленницы. «У нас ведь есть еще время, а я так и не расплатился с этой шавкой за нанесенное оскорбление. Это ты так называешь удар по яйцам?» — пробасил еще один из Бандераттина. Его голос из-под маски звучал особенно глухо. «Или потому, что их тебе заменяет, крыс? Я же сказал называть меня по имени». Мгновенно пришел в бешенство обозначенный. «По крайней мере, у меня голова не похожа на куриное яйцо, лысый». «А ну уймитесь», — прервал подельников застывший с поднятой рукой маг, несколько брезглив смахнув пальцы Джерри со своего предплечья. «У тебя 15 минут, Джерри. товар не портить. Заказчику они нужны живыми. Да он управится и за три, верно, Джейри, с издевкой протянул лысый. Да я, уймитесь, я сказал. Вновь оборвал спорщиков воробей. Мы будем неподалеку. Пойдем, Бон. Я видел неподалеку рябиновую рощу. Можно срубить еще пару галлеонов в дополнение к гонорару. С этими словами две фигуры вновь достали метлы из футляров и скрылись в темноте леса. После того, как подельники удалились, крыс выждал еще минуту, связывая мальца и оттаскивая его немного в сторону, затем повернулся к распластанному на мху телу, переворачивая его на спину. «Ну вот мы и снова встретились, дорогая», — облизнул пересохшие губы маг, вглядываясь в застывшее каменным изваянием лицо. Несмотря на то, что заклинание лишает возможности двигаться, карие глаза девушки были полны ужаса и отвращения. Глава 23. Примечание к части. Бичина, следы животного. Итак, мое положение можно охарактеризовать как полная и беспросветная задница, в которую я закапываюсь все глубже и глубже. Дефодя Максима. Со скоростью крота под энергетиком я действительно уходил все глубже в землю. Бытовое заклинание, разученное еще в Хогвартсе на уроках травологии, для рытья грядок, к счастью, отлично действовало и как карманный экскаватор. Лишняя земля Левиасы отправлялась наверх и превращалась в толстые каменные плиты, надежно защищая меня от последствий сюрприза, который я оставил любителям бомбард. К счастью, главный у этих придурков был настолько беспечен, что любезно подсказал весь их гениальный план, проорав его товарищам. Так что к моменту, когда начался обратный отсчет, я был уже достаточно глубоко, чтобы меня не достало.